В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать на очередную 1018-ю встречу радиолюбителей на волнах «Голоса России». Начнем сегодня с дополнения к объявленному в прошлой программе расписанию вещания русской службы «Голоса России». В новом сезоне мы начинаем регулярные трансляции в цифровом формате DRM из передающего центра в Краснодаре. Вещание будет идти с 15 до 17.00, время, как обычно, всемирное координированное, на частоте 7340 кГц. Антенна направлена на Северную Европу и Скандинавию, соответственно, уверенный прием ожидается также в странах Балтии. Кроме того, возможно, прием будет и на Украине, а также в европейской части России. Нам будет интересно узнать о географии приема нового сигнала, так что пишите. Напомню наши координаты. Русская служба, Голос России, улица Пятницкая, 25, почтовый индекс 115-326, Москва, Россия. Электронный адрес letters@ruvr.ru. А теперь я познакомлю вас с расписанием вещания Международного русского радио в наступающем зимнем сезоне, на озвучивание которого в прошлой программе не хватило времени. Напомню, что время мы всегда приводим всемирное координированное, а период действия нового расписания с 31 октября 2010 года по 26 марта 2011 года, если иное не будет оговорено особо. Итак, в направлении Европы трансляции будут идти с 5 до 10 часов на частотах 630, 693, 1431 кГц. В направлении Ближнего и Среднего Востока с 0 до 4 часов частота 7225 кГц, она будет использоваться до 31 декабря. С 3 до 9.00 801 кГц, с 4 до 13 1314 и с 5 до 6 1170 кГц. Направление стран Содружества независимых государств Средней Азии с 0 до 3 часов 1026 кГц и с 3 до 9 801 кГц. И в направлении стран СНГ Кавказского региона с 0 до 4 частота 7225 кГц, она используется до 31 декабря, с 4 до 13 1314 кГц и с 5 до 6.00 1170 кГц. В остальных регионах стран СНГ программы Международного русского радио можно слушать в ретрансляциях многих местных радиостанций, ну а по всему миру на сайте «Голоса России» в интернете. Напомню его адрес ruvr.ru. Теперь к другим новостям. Совсем недавно мы говорили о том, что болгарское национальное радио прекратило все трансляции в цифровом формате DRM. Но оказалось, что это было временное явление, и Болгария возобновила вещание в цифре 21 октября. Согласно бюллетеню DX Mix, в новом зимнем сезоне трансляции в формате DRM из Болгарии будут идти по следующему расписанию. И на вещание радио Болгарии на русском языке с 16.30 до 17.00, частота 9800 кГц, передатчик в Софии мощностью 50 кВт, азимут 30 градусов, направление Восточной Европы. На немецком с 17.30 до 18, на французском с 18 до 18.30, на английском с 18.30 до 19 и на болгарском с 19 до 20.00, частота 9700 кГц, передатчик также в Софии, мощностью 50 кВт, азимут 306 градусов в направлении Западной Европы. Программа болгарского национального радио «Горизонт», первая программа внутреннего вещания на болгарском языке, будет идти с 5 до 8 часов на частоте 9400 кГц по пятницам, с 7 до 10.00 по субботам и воскресеньям и с 10 до 13 с понедельника по четверг на частоте 11900 кГц, все это через тот же передатчик в Софии, азимут 306 градусов. Программа болгарского национального радио «Euronet» на английском языке будет в эфире с 10 до 10.30 на частоте 11900 кГц, та же мощность и направление на Западную Европу по субботам и воскресеньям. Кстати, DX-программа радио Болгарии во время трансляции в формате DRM выходит только на болгарской и русской языковых службах. На болгарском по воскресеньям в 19.45, а на русском по субботам в 16.40. Расписание вещания радио Болгарии на русском языке в обычном аналоговом режиме в новом сезоне очень простое. С 4 до 5, с 6 до 6.30, с 15 до 16 и с 17 до 17.30, частоты 5900 и 7400 кГц, и с 19 до 20, 6200 и 7400 кГц. Программа для диексистов в эфире по субботам в 15.40, в 17.10 и 19.40, по воскресеньям в 4.40 и 6.10 и по понедельникам в 6 часов 10 минут. Thank you. Ну а теперь о грустном. Радио Швеция все-таки уходит из эфира. Совсем. Прекращаются трансляции не только на коротких волнах, но также и на средних волнах и в FM-диапазоне. Вся деятельность отдела и навещания переносится в интернет. Полгода назад в нашей программе сотрудница русской редакции «Радио Швеции» Ирина Макридова говорила по этому поводу. Допустим, что мы бы поняли отмену коротковолнного вещания, если бы при этом оставили средние волны, например, или FM-диапазон хотя бы на Стокгольм. Но убрали ведь все. И, как нам кажется, на ошибочных основаниях, потому что мы прекрасно понимаем, что даже те слушатели в России, Украине, где угодно на территории бывшего Советского Союза, даже если у них есть доступ к интернету, то они его используют для того, чтобы написать нам, например, письмо по электронной почте, по имейлу. Но почти никто из них не слушает радио на интернете. К сожалению, никаких мониторингов количества слушателей наших передач по-русски и Швеции никогда не проводилось. То есть никому никогда не удалось узнать, сколько у нас слушателей в эфире. А что касается статистики посещений сайта на интернете, она растет. Количество электронных писем растет, из чего наше руководство делает вывод, что вполне можно, так сказать, заменить, убрать короткие волны средние заодно и FM, и заменить их интернет-общением. Хотя мы делаем другие выводы из статистики посещения интернета. Но руководство Радио Швеции не прислушалось ни к выводам журналистов, ни к собственному мнению самой аудитории. А протесты слушателей были. Наша коллега также рассказывала об этом еще полгода назад. Возможно, протесты оказались не столь массовыми, как в случае, например, с международным французским радио. И вот теперь мы констатируем факт. Радио Швеция больше в эфире нет. Краткая история вещания станции прозвучала в первой программе последней недели в эфире «Радио Швеция». Теперь это уже история, и я предлагаю послушать небольшой фрагмент рассказа об навещании Стокгольма. Больше 70 лет оно велось на коротких и средних волнах и позволяло людям в других странах получать информацию о Швеции. Вот самая первая передача на шведском языке. Она адресована шведам, живущим или находящимся в Северной Америке. 1 июля 1938 года. Hallå, hallå! Här är Stockholm, Sverige. Varje onsdags- och lördagsnatt kommer vi tills vidare att göra försökssändningar på kortvåg, i första hand avsedda för svenskar i utlandet. Och tiden för sändningen blir natten mellan onsdag och torsdag. Hallå, hallå! Это Стокгольм, Швеция. Каждую среду и субботу ночью мы будем вести наши пробные передачи на коротких волнах, адресованные в первую очередь шведам за границей. В ночь со среды на четверг и с субботы на воскресенье, между 2 и 3 часами по шведскому времени, наши передачи будут выходить в эфир через коротковолновую станцию в Мутале, длина волны 49,46 метра. Эти передачи стали постоянными, и в следующем 1939 году, с началом Второй мировой войны, шведское иновещание расширилось и приобрело новое качество. Начались передачи на английском, немецком и французском языках. В 50-е годы произошло техническое переоснащение иновещания. Передатчики стали более мощными, чтобы быть в состоянии дотянуться до новой аудитории. До Южной Америки, например. Шведское радио заговорило по-португальски и по-испански. Подключилась Бразилия, с которой интенсивно развивались торговые отношения. И многие шведские предприятия обосновались там. Вот как звучали тогда позывные шведского радио. Это знаменитая мелодия шведского композитора Хуга Альвена. Приятная, не правда ли? Мы уже добрались таким образом до времен Холодной войны, когда началось шведское вещание на русскоязычную аудиторию. Первая передача вышла в эфир 5 ноября 1967 года. Говорит Стокгольм. Радио Швеция начинает получасовую передачу на русском языке. Вы слышали, какими к тому времени стали позывные шведского радио и долго оставались таковыми, очень привычными. За 7 десятилетий радио Швеции вещало за границу на 11 языках – английском, французском, немецком, испанском, итальянском, португальском, русском, белорусском, эстонском, латышском, шведском для шведов за границей и в море. Краткая история шведского радио – возложение наших коллег из Стокгольма. Полностью этот фрагмент присутствует в материале о радио Швеции на российском DX-портале. Кстати, в комментарии к этому материалу один из пользователей портала написал, что не видит ничего страшного в том, что станции уходят в интернет. И он давно уже и так в интернете их и слушает, находясь в Аргентине. Но я должен не согласиться с таким мнением. До настоящего момента у радио Швеции просто было параллельно интернет-вещание. Там транслировались полноценные программы, которые также шли и в эфир. То есть интернет был для радио дополнением. А теперь интернет стал для радио средой обитания, что в корне меняет дело. Да и опыт станции ухода исключительно в интернет уже имеется, и для вещателей этот опыт оказывается весьма печальным. Радиостанция как таковая просто тонет и исчезает в этой паутине. Ну а финансирование продолжают и дальше экономить и сокращать. Кстати, еще полгода назад было известно, что именно ожидает радио Швеции в интернете. Вот что рассказывала Ирина Макридова. Ну, во-первых, сократится время. Поскольку наше руководство смотрит на немецкую редакцию, то это значит, что штат нашей редакции будет сокращен наполовину, то есть останется 3 человека, которые будут делать тоже 15-минутный эфир. Мы и сейчас уже выкладываем отдельные сюжеты, короткие, то есть не обязательно слушать все 30 минут. Мы будем это продолжать делать и дальше. Вот и все. Очередной выпуск программы для радиолюбителей подготовили и провели режиссер Светлана Гирилович, автор и ведущий Вадим Алексеев. Мы прощаемся с вами ровно на неделю и желаем всего самого доброго. Встретимся, как обычно, на волнах «Голоса России».